Глава 35. Когда в среду утром Пиротти перешагнул порог чердака, Ги бросился ему навстречу и крепко обнял. Синяки под глазами свидетельствовали о том, что писатель плохо спал в последние дни. «Я ужасно волновался за вас», — признался он. «Целую неделю никаких вестей, на вас это не похоже». «Не беспокойтесь», — улыбнулся Пиротти. «Все это время я провел на посту, где со мной вряд ли могло случиться что-то серьезное. Комиссариат был переполнен. У нас вновь возникли проблемы с приезжими итальянцами. Их винят во всех нынешних злоключениях Франции. В квартале замечен всплеск расизма. Так всегда происходит, когда к власти приходят глупцы. Они начинают тут же обвинять во всех неудачах кого угодно, только не себя. Вот увидите, сегодня они взялись за итальяшек, как они их с презрением называют, а завтра придет очередь какого-нибудь другого народа». «Вы слишком близко к сердцу принимаете эти проблемы. Судя по всему, Пиротти, вы родились по другую сторону Альп, я прав?» «В Савойе. Мои родители приехали в Париж как раз после ее присоединения к Франции. Что же касается нашего дела, то, возможно, у меня есть информация, которая может вас заинтересовать». «Поразительно, у меня тоже». «Присаживайтесь, то, что я вам скажу, может запросто выбить вас из седла. Гибрис знает, что мы идем по его следу». «С чего вы взяли?» Пиротти был поражен. «Он прислал нам письмо. По правде сказать, он даже проник в дом, чтобы оставить для меня конверт». Пиротти застыл на месте. «Взгляните вот сюда», — добавил Ги, указав на послание, приколотое к деревянной доске. «Не могу поверить», — прошептал Пиротти. «Теперь вы лучше понимаете причины моего беспокойства». «Мы больше не можем так легко к этому относиться». «А разве это так?» — удивился Ги. «Ну, конечно же, нет, но здесь идет речь о наших жизнях. Вы уверены, что хотите продолжить расследование?» «Полагаете, у нас все еще есть выбор?» «Гибрис так легко нас не отпустит, поэтому нужно проявить особую осторожность. Больше никаких разъездов в одиночку». «Напомню вам, Ги, у меня есть работа. Я не могу все время быть рядом с вами». «Когда вы находитесь при исполнении служебных обязанностей в комиссариате, вы в безопасности. По правде сказать, меня больше всего беспокоит Фаустина. Мне бы не хотелось ею рисковать». Пиротти отвел взгляд и опустил голову. Он как будто не решался сказать о том, что его печалило. «Она подходит под тип, — наконец пробормотал он, — идеальной жертвы. Молодая женщина, куртизанка. Как раз это я и подразумевал. Но я никак не могу поговорить с ней. Вы же знаете ее характер. Конечно, Фаустина имеет преимущество по сравнению с остальными, а она не столь наивна и вряд ли отправится на свидание с первым встречным». Затем Ги вспомнил, как 3 дня назад Фаустина обедала в обществе богатого политика. Обстоятельства порой заставляют ее поступать опрометчиво. В этот самый момент девушка толкнула дверь в комнату Ги и, увидев Пиротти, поздоровалась с ним. «Ги вам уже рассказал о вчерашнем нападении?» — спросила она. «Нападение? Гибриса?» — перепугался Пиротти. «Нет, анархист принял меня за другого», — грустно ответил писатель. Фаустина посмотрела Ги в глаза. «Как прошло ваше вчерашнее сведение счетов?» — сухо спросила она. Ее тон ясно давал понять, что она по-прежнему не одобряет его поведение. Ги потупил взгляд. «Вероятно, я должен был вас послушать. Если вас это утешит, то скажу, они больше нас не потревожат. Вы ведь им задали порядочную трепку». «Поверьте мне, я не хотел, чтобы все так обернулось». Фаустина одернула платье. «На что вы надеялись? Вы собрали отъявленных экстремистов и отправились с ними искать правду. Это смешно. Вам нужно лучше выбирать себе друзей. Этот Хэнкс произвел на меня впечатление опасного типа». «Нет, Максимилиан хоть и не самый приятный человек, но и злодеем его не назовешь». «По крайней мере, с людьми», — добавил Пиротти. «Не хотел бы я встретиться с ним, будучи зверем». «Лучше скажите, у вас вчера выдался тяжелый денек». «Вы ему уже рассказали про морг?» — спросила Фаустина у Ги. «Пока нет», — смущенно ответил писатель. И рассказал об утреннем инциденте и выводах профессора Менина. «Что касается Милена», — добавил он, — «то есть некоторые обстоятельства, о которых вы должны знать». Фаустина громко откашлялась, усаживаясь на софу напротив Пиротти. «Так что, Милена?» — обеспокоенно переспросил Пиротти, недовольный тем, что не понимает намеков. «Мы обсудили ее смерть с доктором Эфраимом», — начала Фаустина. «Причины ее смерти пока не установлены», — добавил Ги. «Это мог быть коктейль сильнодействующих ядов, если, конечно, она не умерла от страха». «Это вам врач сказал?» — тихо спросил Пиротти. Ги пожал плечами. Он прочел на лице Фаустины непримиримое желание помешать ему сказать больше. Относительно лжи Милены о ее мнимой беременности. Не желая ссориться с Фаустиной, Ги решил, что сейчас еще не время открыть Пиротти правду. Ги растер затылок, веки слегка покалывало, у него было ощущение, что вокруг головы намотана колючая проволока. «У вас усталый вид», — отметил Пиротти. «А я сегодня еще не ложился, сон не шел». Взглянув на Фаустину, Ги удостоверился в том, что девушка по-прежнему ему не улыбалась. «Разбирал письмо Гибриса с точки зрения графологии». «И это работает», — удивился Пиротти. «В комиссариате я все время слышу, что подобная экспертиза — полный вздор». «Заслуживает ли психология как наука вашего доверия? Имеют ли для вас вес труды, скажем, Шарко?» — Ги улыбнулся. «Да, хотелось бы верить, что космические силы воздействуют на наше тело и разум, а мы лишь учимся с ними справляться. Но чтобы выстраивать портретную характеристику на основе слов, это чересчур». «Если я правильно помню, вы страстный любитель живописи. Установить личность по почерку ничуть не сложнее, чем опознать художника по его картине. Достаточно быть внимательным и знать нехитрые правила. Вы как-то заметили, что существует довольно стойкая связь между человеком и его жестами, манерой говорить и одеваться, мимикой, одним словом, между всеми внешними проявлениями его сущности». Потому что внешнее отражает внутреннее, являясь его логическим продолжением. В конце концов, это абсолютно нормально, что наше естество руководит всеми внешними проявлениями. Точно так же обстоит дело с почерком. Письмо является средством общения, и в почерке проявляются особенности нашей личности. Все символы смешались в кучу, подчиняясь сознательному или бессознательному ритму. «То есть вы хотите сказать, что почерк является отражением нашей души?» «Именно так. Он символичен, а значит, посредством движения передает состояние нашей психики. Прежде чем мы начнем, хочу сказать, очень важно понимать контекст, в котором формировалось человечество, осознавать символизм, который усиливался в течение веков, и то наследство, которое, хотим мы того или нет, несет в себе каждый из нас под воздействием общества, в котором вырос». Таким образом, мы живем в мире символов, большая часть из которых у нас общая. «Не могли бы вы объяснить более конкретно?» — попросил Пиротти. «Во всех цивилизациях представление о верхней части чего бы то ни было связано с небом, солнцем, светом, бесконечностью, надеждой, интеллектуальным и духовным развитием. Вот это и есть ярчайший пример символизма, который мы бессознательно несем в себе. Так повелось издавна и повсюду. Нижняя же часть, напротив, уподобляется земле, тьме, скрытому, бессознательному и любым конкретным действиям. Посредине, словно горизонт, наша повседневная жизнь. Если вы возьмете представление о левой части любого существа, то оно связано с прошлым, традициями, нормами и фигурой матери. Правая же символизирует будущее, то, что находится отдельно от нас, проекты, планы и, в конце концов, образ отца». «Неужели наши родители в самом деле связаны с такими абстракциями?» — удивилась Фаустина. «С символической точки зрения — да. Прошлое символизирует мать, которая дала жизнь, вскормила и воспитала. Энергичность и стремление к власти, разрушающая связь между матерью и ребенком — отца. Мать связана с нашей личностью, а отец — с внешним миром». «Постойте», — заметил Пиротти, — «но какое отношение все это имеет к почерку?» «Я уже вам говорил, он сам по себе символичен. В нем содержится все, о чем мы хотим заявить миру, в том числе наше собственное мнение о себе. Почерк объединяет явное и тайное. Писать — это значит связать воедино мысли, усилия, нервное напряжение, взгляд, короче, все естество. А чернила таким образом превращаются в своеобразную кровь души». Ги взял со стола листок бумаги. «Каждый пишет, как он дышит. К примеру, если вы решите написать кому-нибудь письмо, то как повернете страницу? Вертикально, как это принято? Значит, вы привыкли действовать рационально. Отличительная черта вашего характера — логика. Горизонтально или по диагонали вы общительны, импульсивны и склонны к творчеству. И этот вывод вы делаете из того, как повернут лист бумаги, скептически заметил Перотти. Даже если я не успел еще написать ни слова. Но вы же уже начали. Вы выбрали, и это не случайно. Здесь нужно быть внимательным к каждой мелочи. Продолжим анализ текста, который оставил нам Гибрис. Ги подошел к деревянной доске. Что первое бросилось вам в глаза? Почерк слегка неровный, предположила Фаустина. Ну, а еще раньше? Ги внимательно посмотрел на своих собеседников. Фаустина и Перотти в недоумении переглянулись. «Бумага!» — воскликнул Ги. От усталости его эмоции казались наигранными. «Гибрис не случайно выбрал особенную бумагу». «Может, больше никакой под рукой не оказалось?» — предположила Фаустина. «Гибрис заранее решил связаться с нами. А значит, нет никаких сомнений в том, что и бумагу он выбрал заранее, желая привлечь максимум нашего внимания. Лист плотный, пористый. Преступнику нужно чувствовать его вес. Кроме того, он не стал выбирать гладкую поверхность, а предпочел бумагу верже». «А в чем разница?» — спросил Перотти. «Человек нетерпеливый, привыкший быстро излагать свои мысли, скорее всего, выберет гладкую. Тот же, кто не боится препятствий, любит преодолевать сопротивление, предпочтет зернистую бумагу». «Но мы же говорим о человеке, который требует моментального подчинения», — возразила Фаустина. «Довольно противоречивое утверждение. Возможно, Гибрис и не выносит, когда ему возражают, но это не мешает ему любить сложности. Одно не исключает другого. Продолжим. Бумага кремовая, с желтоватым оттенком. Желтый цвет обычно считается искрящимся, ассоциируется со светом, вдохновением, предчувствием. Он же является цветом золота, власти и божества. Ну, в данном случае оттенок довольно блеклый, так что он может свидетельствовать о жестокости и скрытности». «Мне бы не хотелось подвергать сомнению ваши слова», — вновь заговорил Перотти. «Но только с трудом верится, что цвет бумаги может что-то сказать о личности написавшего». «Вы абстрактно правы, ничего. Но наш мозг, хотим мы того или нет, впитывает в себя всю цветовую гамму, и при помощи нашего личного опыта и культуры, в которой отражены вековые традиции, наталкивает нас на множество символических ассоциаций. Кроме того, оттенок наполняет цвет светом или омрачает тенью. А уж тогда это совсем не одно и то же. Для большинства людей, и вы не станете этого отрицать, желтый цвет напрямую связан с солнцем, золотом, властью, влиянием, процветанием и успехом. Желтые краски присутствуют в изображении ацтекских и египетских богов, желтые же одежды у китайского императора. Сын солнца, ореол вокруг головы Христа золотой, золотом светится дароносица или риза священника, как и божественное знамение. Но встречается и грязный желтый, болезненный оттенок старости и дряхлости, символ изменников Родины, чьи ставни на окнах вымарывали желтым, как знак рогоносцев. И так со всеми другими цветами. Красными, например, бывают и кровь, и огонь, и любовь, и ярость. Одним словом, в повседневной жизни цвета входят в состав нашего багажа ассоциаций, которые в то же время являются важными для нас символами». «Сознательными или бессознательными», — добавил Перотти, который на сей раз казался практически убежденным. «Итак, бумага, которую Гибрис выбрал, имеет желтый оттенок», — продолжил Ги. «Запомним это. А теперь, прежде чем мы перейдем к анализу почерка, важно посмотреть, как Гибрис расположил текст относительно страницы. Вы заметили, что он не выравнивает текст по центру, поля, особенно нижние, слишком велики. И если сопоставить это с моими представлениями о символике пространства, то получается, что Гибрис пытается оторваться от земли, прагматизма, собственного тела и приблизиться к душе. Может, он склонен витать в своих мыслях, предаваться мечтам. Само собой, это не окончательный вывод. Наши догадки нужно еще сопоставить со всем остальным». «Левый край очень неровный», — заметила Фаустина. «Какие выводы вы из этого делаете?» — поинтересовался Ги. «Что Гибрис сторонится своего прошлого? Или никак не может пережить какую-то личную драму?» «Возможно. Кроме того, человек, он неуравновешенный. Подвержен постоянным внутренним конфликтам. Вероятно, он не в силах примириться с нормами, которые прививались ему с детства. Он либо глубоко асоциален, либо ставит свои личные интересы выше общественной морали и законов. Непредсказуем. И тем не менее, взгляните на правый край. Строка выровнена. Гибрис постарался не обрывать слова, он осторожен. А вот здесь, напротив, гигантский отступ, он держит дистанцию, противопоставляет себя обществу». «А что означает красная строка в начале абзаца?» — спросил Пиротти. «Красная строка всегда означает некую социальную границу. Таким образом, человек собирается с силами, чтобы вновь заговорить, готовит читателя, дает ему почувствовать себя свободно. Красная строка Гибриса интересна тем, что она чересчур ярко выражена. В этом есть даже некое заискивание. Он пережимает, преувеличивает. Может, он просто насмехается над нами?» — предположила Фаустина. «Я бы сказал, что он только этим и занят. Особенно это заметно, если взглянуть на неровность левого края. Он бросает вызов всем нормам морали». Ги сложил руки перед собой, уставившись на собеседников. Писатель напоминал учителя в разгар урока. «Прежде чем перейти к анализу букв, давайте еще раз внимательно посмотрим на плотность текста», — продолжил он. «Меня больше всего занимают интервалы между буквами, словами, а точнее, чередование написанного и пробелов, текста и пустот. Посмотрите, в начале строки пробелы почти незаметны, но ближе к концу они становятся все шире и шире. Чувствуется, что поначалу Гибрис сильно сосредоточен. Но по мере того, как он концентрируется на содержании, а не на форме, манера письма становится более непринужденной. Без сомнения, можно утверждать, что последние три строки написаны наиболее естественным для него почерком. Пробелы увеличиваются по мере того, как мы сдвигаемся вправо. Слева видно, что человек зациклен на себе, но чем сильнее он продвигается вправо, тем сильнее разваливаются буквы. Кроме того, манера письма довольно переменчива. Одна часть текста ровная и твердая, другая, напротив, прыгающая и растянутая. Такое чувство, что Гибрис чередует зацикленность на себе и определенную изобретательность. Будто бы, обладая богатой внутренней жизнью, старается изо всех сил ее ограничить». «Вы, кажется, еще говорили о плотности текста», — прервала Ги Фаустина. «Мне кажется, что пробелы между строками довольно явно выделены, даже чересчур». «Вы правы. Опять-таки, таким образом Гибрис пытается отклониться от нормы. Старается отмежеваться не только от того, что написано на предыдущей строке, но и от норм приличия. Теперь перейдем к почерку. Он базируется на том, чему нас учили в школе, затем мы его развиваем, персонализируем, делаем наиболее близким нашему характеру, одним словом, подчиняем своей натуре и заставляем отражать нашу личность. Поэтому не случайно, что такие изменения происходят в подростковом возрасте, когда наша личность освобождается от власти авторитетов и пытается утвердиться в жизни. Это лишний раз доказывает, что манера письма отражает то, чем мы живем». «Но встречаются и похожие почерки», — прервала эти размышления Фаустина. «Разумеется, существует группа почерков, своеобразные общие модели, и все-таки за всем этим стоят личностные качества. Но вернемся к нашему случаю. Буквы угловатые, узкие у основания. Манера письма Гибриса агрессивна, напориста. В отличие от меня, он демонстрирует не только крутой нрав, но и внутреннюю непокорность. Наклонный почерк означает психологическую устойчивость и силу, но может также быть симптомом неконтролируемых эмоций и даже нетерпимости». Пиротти молча переводил взгляд с писателя на приколотый к деревяшке лист бумаги, сосредоточенно сопоставляя услышанное с текстом письма. «Марциал, что-то вы совсем притихли. Вы все еще с нами?» «Да, должен признаться, вам удалось развеять мой скептицизм. Возможно, было бы полезно предложить ваши услуги полиции, потому что благодаря вашему анализу преступник буквально вырисовывается на наших глазах. До этого еще далеко, но графологическая экспертиза поможет нам составить психологический портрет убийцы, что при встрече позволит нам его распознать. Теперь приступим к каждой букве в отдельности. Первое, что бросается в глаза, обилие вертикальных линий, как в случае с R и T, а также сильно выраженное закругление букв B и D. Включившись в игру, Фаустина предложила свою трактовку. Гибрис старается вернуться с небес на землю к своим инстинктам, но делает это мысленно, а не в реальности. Не забывайте о непропорционально широком нижнем крае. Текст в центре означает настоящее, разве не так? Гибрис избегает упоминания о своем детстве, своих корнях, но, зная об этом, старается примириться с воспоминаниями. По крайней мере, мы можем заключить, что он терзается противоречиями. Взгляните на агрессивность вертикальных линий и резкость закруглений. Он усиливает нажим. Действует, чтобы обрести внутреннее успокоение, но действует зло. Особенно это заметно по наплывающим друг на друга то тут, то там строкам. Некоторые слова выбиваются из общего ряда своим размером, другие, напротив, не отличаются величиной, что свидетельствует о тяжелейшей душевной борьбе. Те, что выше нормы, говорят об особой импульсивности. Те, что ниже, о переполняющей убийцу злобе. Но что бы там ни было, он жаждет все контролировать. Неужели в вашей символике отсутствует даже малейший сексуальный подтекст? Я как раз к этому и веду. Сексуальный подтекст скрыт вместе с инстинктами и детскими страхами внизу. «Внизу, как все очевидно», — иронично заметила Фаустина. «Но можем ли мы предположить, что Гибрис страдает сексуальными расстройствами?» «Что вы, в конце концов, привязались к его сексуальности?» — спросил Пиротти. «Ну, не сваливайте все в одну кучу. Гиб прав. Он убивает ради внутреннего успокоения. Смерть, кровь, власть — вот что им двигает. И сексуальность здесь абсолютно ни при чем. Всеми этими разговорами вы толкаете нас на ложный путь». «Думаю, Фаустина права», — вмешался Ги, пока девушка не обиделась со всей страстностью своей натуры. «Мы не можем ничего исключать. Сексуальность — неотъемлемая часть нашего поведения, а, следовательно, и нас самих. И не забывайте, Вивиану изнасиловали, а это уже далеко не безобидная деталь. Кроме того, линия в букве «Я» чересчур жирная, особенно в заглавном «Я». Вероятно, убийца тяготеет к театральным эффектам, что связано с его внутренними демонами, его сексуальностью. Но есть ли что-то конкретное? «Какая-то черта характера, о которой вы можете с уверенностью сказать, исходя из этого письма?» — нетерпеливо спросил Пиротти. «Нервозность». «А из чего вы сделали такой вывод?» «Благодаря соединениям букв и слов. У Гибриса почерк плотный, то есть буквы набегают друг на друга, однако порой он оставляет между ними значительные промежутки. Если бы он отделял таким образом слоги, это бы доказывало его стабильность, но в данном случае он делает это бессистемно, что символизирует его тревогу. Гибрис — неврастенник. Излишний нажим во время письма только подтверждает мои догадки. Взгляните на оборотную сторону листа. Оставшиеся следы позволяют прочесть текст практически целиком, хотя бумага довольно плотная». «Наконец, что-то конкретное», — обрадовался Пиротти. «Более того», — улыбнулся Ги, «мы выбираем способ начертания букв, и он опять-таки не случайен. Он начинается снизу и идет влево. Посмотрите, как выглядит его буква «О». Верхняя дуга незавершенная, а начальная линия не заканчивает круг. Та же история с литерой «А» и строчной «Б». «То есть он пишет в обратную сторону», — заметила Фаустина. «Именно. И если бы начертание букв не повторялось, то я бы сказал, что это попытка замести следы, но это не тот случай». Пиротти наклонился вперед и уперся локтями в колени. Чем больше деталей приводил Ги, тем сильнее инспектор убеждался в правоте слов писателя. «И о чем это говорит?» «Об уязвимости. Нашем слабом месте, если хотите. Гибрис был сильно унижен в прошлом и никак не может с ним расстаться. Последние строки намекают на конкретику, если, конечно, речь не идет об инстинктах, внутренних демонах и сексуальности. Быть может, есть какие-то проблемы, которые он не решил со своей матерью?» — спросила Фаустина. «Да, это как-то связано с его прошлым, с его воспоминаниями. Продолжим говорить о символике букв, потому что, как и все прочее, она связана с личностью убийцы. В особенности я бы хотел остановиться на двух буквах — А и Б. А — первая буква алфавита. И чтобы обозначить ее важность, хочу отметить, с нее начинаются все известные языки. Здесь самое время поразмышлять об отсутствии фантазии у представителей нашей цивилизации. И разве первый плач, который издает любой новорожденный, не звучит как длинное «а»? Не знаю, как бы там ни было, «а» открывает алфавит. А следовательно, с него начинается знание языка и жизнь в целом. Эта буква внушает доверие своей основательностью, напоминает о любви, жизни, безопасности и радости. В изображении строчной буквы «А», которую обычно считают классическим, мы начинаем вести линию сверху против часовой стрелки. Гибрид же рисует свои буквы наоборот, по часовой стрелке. Их наклон чем-то напоминает «О», что делает их тоньше по сравнению с другими. Буква «Б» отсылает к его матери. Она символизирует безопасность домашнего очага, детство, эмоциональный заряд, личностный рост. У Гибриса она тоже неполноценная. Круг в основании, который должен символизировать крепкий фундамент, разорван. «Он страдает от сильной нехватки материнской ласки», — заключила Фаустина, как хорошая ученица. «В нем нет любви. Он ее никогда не испытывал, и точно так, как неполноценные его буквы «А», так и чувство отсутствует в его жизни. Он никогда не чувствовал себя в безопасности, его личность недоразвита, у него плохие отношения с матерью, прошлое преследует его. Он живет в мире фантазмов, возможно, сексуальных, и с ними-то как раз и борется. Я правильно излагаю?» Ги зааплодировал. «Все правильно. Добавлю только, что убийцу мало волнуют окружающие, не заботят правила, не останавливают законы, когда речь идет о его личных интересах. Но ему нравится казаться нормальным, заставлять всех вокруг верить в то, что он заботится о близких, но на самом деле это всего лишь видимость. И еще желтый цвет бумаги. И манера говорить от первого лица. Он предусмотрителен, организован, но довольно нетерпим. В нем постоянно идет внутренняя борьба. Его одолевает глубокая тревога. Он ведет слишком замкнутый образ жизни, где нет места для кого бы то ни было. Порой он не способен себя контролировать. Гибрис непредсказуем. Он начинает убивать, когда теряет контроль? Мало похоже на организованного убийцу. Возможно, так было, когда Гибрис только встал на преступный путь. Теперь я бы сказал, что, убивая, он открывает некий предохранительный клапан, чтобы выпустить пар. Учитывая то, как он наращивает темп, думаю, что он вошел во вкус. Во время убийства Гибрис позволяет себе нечто такое, что доставляет ему сильнейшее удовлетворение, заслуживающее того, чтобы рисковать и отправляться на дело снова и снова. Вот что из себя представляет Гибрис. Не напоминает ли вам этот портрет кого-то из тех, с кем мы знакомы или пересекались во время расследования? Взгляды Ги и Фаустины сошлись на одном человеке — Марциале Перотти.